Страница 382. Продолжение 7 главы раздела «Язык и письменность». Перечень иероглифических ключей сложился к началу нашей эры и насчитывает 214 знаков. Эти ключи в большинстве своем обозначают определенный класс предметов: дерево, трава, насекомое, человек, огонь, вода и так далее. Именно список ключей определяет расположение иероглифов в старых словарях. Внутри же разделов иероглифы располагаются по количеству составляющих черт. Что же касается фонетиков, то они во многих случаях давно перестали соответствовать реальному звучанию данного слова. Кроме того, китайцы различали в иероглифах 6 основных графических компонентов. В западной литературе иногда можно встретить утверждение о том, что китайский иероглифический текст имеет непосредственную зрительную ценность, поскольку иероглифы являют зримые образы обозначаемых ими предметов. Подобные суждения не соответствуют действительности. Этимология китайских иероглифов не присутствует в их значениях, но может, подобно этимологическим экскурсам европейских философов, служить порождением новых смыслов. Например, понятие «военный», исходя из начертания соответствующего знака, с древности придавали значение «остановить оружие». И это толкование стало важной посылкой военно-стратегической мысли Китая. Автор трактата о театральном искусстве Хуан Фанчо, 18 век, толкует смысл понятия «театр» как «клевец, рожденный в пустоте». Ученым Старого Китая подобные толкования вовсе не казались произвольными метафорами. Несмотря на стремление отразить в письменных знаках звучание соответствующих слов, в Китае так и не возникло ничего подобного звуковой азбуке, принятой в Корее и Японии. Причина тому лежит, без сомнения, в особенностях звукового строя китайского языка, состоящего из весьма ограниченного числа слогов, немногим более 400 в нормативном произношении против, например, 1200 в английском языке. Страница 383. Учитывая, что в китайском лексиконе насчитывается до 50 тысяч слов, каждый слог соответствует здесь необычайно большому количеству слов. Правда, каждый слог в нормативном произношении может произноситься 4 разными способами, так называемыми тонами, что для китайцев, но далеко не всегда для иностранцев, значительно уменьшает вероятность смешение слов при восприятии языка на слух. Система 4 тонов прослеживается в китайском языке еще со времен Цинь Шихуанди. Тем не менее, даже в базовой китайской лексике слогу «и» в 4 тоне соответствует более 40 различных иероглифов. Для того, чтобы лучше различать одинаково звучащие слова, китайцы со временем все чаще стали прибегать к созданию двусложных, так называемых биномов, и даже трехсложных слов. Впервые такие слова вошли в лексикон в первые столетия нашей эры, благодаря переводам буддийской литературы Индии на китайский язык. Многосложные слова составляют основу словарного фонда современного китайского языка. Правда, не существует вполне объективных критериев различения между знаками, представляющими отдельное слово, и знаками, образующими бином. Читатель китайских текстов должен узнавать различные типы слов, полагаясь на свою эрудицию и опыт. Помимо чисто лингвистических, существовали еще политические и социальные причины, воспрепятствовавшие переходу китайцев к слоговому или алфавитному письму. Иероглифическая письменность, оторванная от устной речи, была едва ли не главным фактором сохранения политического и культурного единства китайского мира при наличии большого числа местных диалектов. Кроме того, знание иероглифов и выраженные в них многовековой традиции книжной культуры, которая требовала многих лет кропотливого учения, стала главным отличительным признаком правящей элиты Старого Китая. Несмотря на то, что уже к середине первого тысячелетия нашей эры письменный язык стал чисто книжным, образованные верхи старательно культивировали и совершенствовали его вплоть до нынешнего столетия. Колонка на странице 382. Хотя письмена имеют зримый образ, корень письмен в недеянии, их строй в движении инь и ян, а их формы объемлют всю тьму вещей. Природа письмен в неисчерпаемых переменах, а в отсутствии правил. Посему, желая постичь тайны письма, надлежит полагаться на духовное чувствование. Нельзя узнать их простым усилием ума. Искусное владение кистью исходит из просветленности сердца. Ему нельзя научиться глазами. Итак, формы письмен проистекают из сердца. Когда же сердце не ведает само себя, тогда письмо изящно.